Впрочем, непосредственно общение с Канихиро оставим на будущее, не забыв записать несколько мыслей по этому поводу. Пожалуй, мне сначала стоит не просто получить образование, но и заработать имя, чтобы такой человек стал меня слушать. И вообще я преступно расслабилась, почувствовав запах денег. Деньги нельзя есть, при том, что не везде и не всегда на них можно купить еду. Деньгами нельзя убить, при том, что не везде и не всегда на них можно нанять убийцу. И самое главное, деньги сами по себе не лечат, при том, что нынешние врачи своих денег и вовсе не заслуживают. В итоге эта история и натолкнула меня на мысль о индивидуальных боевых аптечках. Конечно, до встроенного в носимую на теле коробочку автодиагноста и автоинъектора еще далеко. Не факт, что вообще доживу, хотя техника несложная в общем-то. А вот элементарные бинты, тампоны и набор обязательных лекарств. И плюс понятная инструкция. Лучше всего с картинками, как в местных газетах публикуют карикатуры. Срочно в магазин за новыми книжками по медицине. Кажется, получается на удивление простое, но при этом многофункциональное решение. И раз я собралась пообщаться с Канихиро-сенсеем, то можно будет и самой засветиться с этим изобретением. А что? Компания финансирует гениальную изобретательницу вещи полезной для армии и спонсирует закупки. Гениальная изобретательница позирует в обнимку с генералами и адмиралами. Нужно будет, кстати, подучить местные звания и знаки различия, чтобы не брякнуть чего на публику. Причем если даже папочку и прочих, кто в теме, обуяет вдруг алчность, ничего сделать они не смогут. Денег в явном виде я вроде бы как не получаю, собственность на патенты у компании, да и когда еще эти патенты будут. Так что попытки отозвать мое признание или срочно выдать замуж против желания, особого понимания почтенной публики не найдут. Поскольку опять же не патриотично. Нет, можно конечно, но в глазах общества я буду откровенной жертвой и любые мои ответные действия оправдают. Спокойно смогу бегать от воли отца до совершеннолетия, при этом не особо даже скрываясь. Так что пожалуй стоит максимально поторговать лицом. Как это я раньше не сообразила, одно дело несовершеннолетняя девушка, которую защищают лишь имеющиеся устные договоренности с отцом, алкоголиком и чиновником-жуликом. И то, что все мы из сословия самураев, ситуацию нисколько не меняет, скорее наоборот, в любом обществе, именно верхи наиболее циничны и прагматичны. Совсем другое дело, всенародно популярная национальная героиня, которая способствует своими идеями победе японского оружия, которая жизни спасает простым солдатам и матросам, которая учится только на отлично. Впрочем, с этим пока я погорячилась, до школы еще порядочно времени. И к тому же школа-то будет как раз ни разу не патриотичная, да. Так что не стоит в дальнейшем заострять внимание на том, где именно я учусь. После быстрого чтения, просмотра нескольких книжек, медицинские здесь, кстати, самые дорогие, и консультации с аптекарями и студентами-медиками, идея приобрела окончательный вид. И хорошо, что в моем прежнем мире оказание первой помощи входит в обязательный школьный курс. Причем с подробными объяснениями не только на тему того, что нужно делать, но и как именно, и по какой причине. Поскольку, как я уже упоминала, в этом мире медицина не наука, а так, способ денег заработать по-легкому. Что приводит с одной стороны к весьма странным лекарствам и методам лечения, а с другой, к игнорированию очевидных в общем-то вещей и крайней косности специалистов. К примеру, прекрасные современные методы обеспечения искусственного дыхания, случайно попавшиеся мне как раз в очередной книжке по первой помощи. Ага, дергая человека за руки и нажимая на ребра, вы конечно обеспечите организм кислородом, или вообще перевернув его при этом на живот. Кстати опять, спасибо немцам за дебильные идеи. Впрочем, остальные от них ушли не слишком далеко. Чего стоят постоянно рекламируемые в газетах и журналах из США патентованные средства от всего. А самые, пожалуй, показательные – это латынь. Большинство материалов, особенно учебных и справочных, издаются до сих пор на мертвом языке. Мертвом. С утраченным произношением и словообразованием. И это считается признаком этакой избранности и сопричастности. Дегенераты. Зато клятву дают. Хотя может я и погорячилась, тайный язык демонстрирует значимость и причастность, в итоге повышая доходы. Перед тем как называть кого-то идиотом, всегда стоит проверить, не стрижет ли он с вас деньги. В итоге изобретение не вышло, точнее не получилось изобрести то, что планировалось. Оказывается, немецкий врач, опять эти немцы, Джохан из Фридрихагст фон Эсмарк во время очередной франко-прусской войны в 70-х уже предложил индивидуальные перевязочные пакеты и всеобщую подготовку для оказания первой помощи. А вот в конструкции упаковки, отлично известной местным паяной жестяной банки, новое придумать удалось. Здесь в таких выпускают в основном разнообразные продукты питания, и это единственный распространенный способ обеспечить герметичность и водоустойчивость легкой упаковки. Нынешние пластмассы не особо годятся, а стеклянная тара тяжела и неудобна, да и несуразно дорого. Я придумала делать верхнюю крышку с одной из сторон большего размера и на получающемся выступающем языке формировать отверстие под палец, с аккуратно отогнутыми и завальцованными, чтобы не порезаться, краями. В итоге банка открывается без ножей и специальных ключей, одной рукой. Если до сих пор такого нету, патент придется оформлять для всего мира. Кстати, в качестве паяльника в этом мире используют простой брусок меди на длинной металлической ручке, вроде маленького топорика. Лезвие зачищается о кусок нашатыря и залуживается, покрывается слоем припоя. А какая при этом вонь от этого нашатыря? Хлорида аммония. И с внутренним инертным защитным покрытием разобраться удалось сходу. Достаточно сполоснуть разогретую банку расплавленным парафином. Если потом сильно не греть, то даже раствор спирта не приобретает постороннего привкуса. Так что тоже саке вполне можно выпускать. И вот после всех этих исследований и достижений, для самого изделия, я в итоге, изучив реалии местной фармацевтики уже на практике, подобрала пакет, сложенный из пергамента, покрытого резиновой клеящей массой для пластыря. Почему не жестянка? Слишком дорого и трудоемко по местным меркам, бумага наши все. Внутри, в асептической среде, в отдельных упаковках из пергаментной бумаги, тканевый бинт, большая тканевая салфетка и две ватно-марлевые подушечки. Почему две? Очень просто, учитываем сквозные ранения. Концы бинта надсечены вдоль, так что он без труда надрывается и завязывается. Притом он прочный, так что прекрасно фиксирует вывихи и может использоваться и как жгут. А пергаментная бумага обертки еще и в качестве средства герметизации травм груди пойдет, как, впрочем, и для заклеивания небольших порезов. Отдельно завернута парочка бамбуковых палочек, не для еды, конечно, а чтобы было чем вытащить из раны посторонние предметы или затянуть жгут. Кроме того, в комплекте вытянутый пакетик со смесью борной кислоты и небольшого количества поваренной соли. Можно сыпать прямо на рану, можно разводить и промывать. И пакетик поменьше с кодеином, в качестве обезболивающего, в отличие от морфина и опия, он не считается вызывающим зависимости и еще хорошо подавляет кашель. К тому же очень дешевый и есть распространенный препарат в виде порошка, а не настойки или раствора для уколов. Книжечка инструкции приклеена снаружи, а внутри есть еще огрызок так называемого химического карандаша. Отмечать время получения раны и наложения жгута. Одна из столичных аптек, с понравившимся мне хозяином, принимается за выпуск пакетов. Нынешние фармацевты, которые аптекари, вообще ребята рукастые, даже нитроглицерин, нисколько не сомневаясь, синтезируют прямо у себя в помещении аптеки. Что им там расфасовать известные препараты и свернуть кулек, нанеся основу пластыря. Почти в сотню иен обошлись официальные консультации врачей с выписыванием заключений о том, что состав набора достаточен для оказания первой помощи, а квалификация аптекаря и исполняемые при производстве манипуляции обеспечивают асептику и длительное хранение. Впрочем, оплачивала все это моя первая компания. Я вполне резонно решила добиться большей финансовой безопасности, и права на производство пакетов первой помощи передаю как раз с аптеки. Чем еще понравился мне хозяин, так тем, что в отличие от почти десятка предшественников, спокойно согласился побеседовать с наглой невоспитанной девчонкой о расширении своего бизнеса. И мы практически сразу договорились. Ну, он в любом случае практически ничего не теряет, армейский заказ для Китая пока ведь полностью оплачивается. Ну а о дальнейшем удалось договориться примерно как и с первой фирмой. Треть прибыли от реализации моих идей и помощь в оформлении патентов и поиске квалифицированного химика с последующим его наймом. Только в отличие от, собственность на аптеку остается у него, все те же две трети, но при этом и его права на мои идеи не эксклюзивные. К Великой войне во всех армиях нормальных стран уже было нечто подобное индивидуальному перевязочному пакету. Идея первой помощи прямо на месте стала общепризнанной. Наша героиня не догадалась использовать подушечки, уже приделанные к бинту, по причине привычки как раз к отдельным закрывающим рану элементам и внешнему их фиксатору. Просто переделала концепцию под доступные в настоящий момент готовые местные аналоги. Причем и у англичан, и у американцев, и у французов, штатные наборы первой помощи была в жестяных коробочках. Ну что вы хотите, богатые страны. А вот у немцев, пергамент перетянутый веревочкой. Впрочем, Российская империя о такой ерунде даже не задумывалась. К началу века ее армию одеть то удалось с трудом, да и кормить регулярно не всегда получалось. Это даже не учитывая процветающее воровство интендантов и начальства. Выход на Редан. Мчись над волной, смелый. Парусник мой, белый. Над головой шалый. Светится Марс алый. Лево руля, Ларсен. Может быть, я с Марса. Может быть, я пришлый. И на Земле лишний. С. Щербаков. Мчись над волной. С глобальным развитием событий, я угадала точно. После гибели в Пекине японского представителя, 15 июня было принято решение правительства об отправке наших войск в Китай. А 21 числа империя Цин официально объявила войну всему миру. Императрица Цисси опубликовала декрет о войне с иностранцами. Но к добру или худу, остальные мои расчеты не оправдались. Армейские медики, с которыми тут же связался директор моей фирмы, с удовольствием забрали бесплатную партию индивидуальных пакетов. Аптекарь, нанявший парочку помощников, за 5 дней успел подготовить уже больше 2000 изделий. Притом офицеры-медики, увидев заключение столичных врачей и вскрыв один из наборов, тут же составили еще и свое положительное заключение, о чем фирму немедленно официально проинформировали. А буквально через пару дней пришло уведомление об отправке этого груза нашим частям в Китае. Про всю эту историю появилось всего лишь несколько попутных строчек в статьях о войне. Фирма такая-то бесплатно обеспечила наших бойцов улучшенными бинтами из аптеки такой-то. Обо мне ни малейшего упоминания, впрочем, формально и к компании, и к аптеке-производителю, я и не отношусь. Ну а давать материал объявлений за деньги, я посчитала неправильным, только на аптеку приказала налепить здоровый плакат о том, что она производит лекарства для наших парней в Китае. Ладно, вроде бы все при деле, аптекарь готовит новую партию пакетов, моя компания все еще в процессе окончательной организации. Деньги у меня есть, значит, можно заняться еще чем-нибудь. Как раз к моменту наших героических побед, публика успокоится и заинтересуется чем-нибудь сугубо гражданско-развлекательным. А тут у меня уже имеется вполне достаточное количество идей, реализуемых в настоящее время. Всего 2 недели тесного общения с картоном, дощечками, клеем разного вида и плотником, привела к созданию невиданной игрушки в рамках рекламной кампании Nihon no Pezuru. Ну да, раньше не упоминалось, но я, не слишком напрягаясь, скромно назвала свои Jigsaw Puzzles японскими пазлами. Это было написано на их коробочках с самого начала, и компания называется так же. Тем более, что нынче, как я уже упоминала, поощряется рост национального самосознания. Может, еще под это дело удастся срубить себе какой-нибудь бонус. Патриотизм то штука отличная, если на нем зарабатываешь, только вот обычный человек на нем, как правило, только теряет. Ладно, так я за рассуждениями и не расскажу о своем очередном гениальном творении. Ну я ведь всяко гений, поскольку носитель неведомых знаний, значит и творения мои гениальные. И ведь я разобралась, как обойтись без пенопласта. Правда, уже потом сообразила, что его отлично заменяет пробковое дерево или бальса. Но все это дорогой импорт из Европы или Америки. А достаточно всего-то лишь объемная конструкция из оболочки и 6 угольных сот. Соты формируются из тонких фигурных полосок, вырубаемых так же, как и пазлы, гильотинным ножом. Причем за счет такого склеивания можно и горизонтальные отверстия оставлять, еще больше облегчая конструкцию, без особого ущерба прочности. В клей добавлен формальдегид, и конструкция прогревается под давлением. Как раз сначала нашла рецепт в одной из американских книжек полезных советов, впрочем, в ней покупаемый в аптеке формальдегид рекомендовался как отрава против животных, желающих съесть клеевой шов. А уже потом вспомнила, что это компонент многих искусственных материалов, и казеиновый клей, и рыбный под его действием действительно твердеют и становятся более водоустойчивыми. И с фенолом, который тоже продается в аптеке в виде карболовой кислоты, вроде бы реакция идет как полагается. Нужно будет лишь подбирать оптимальные соотношения и источники подходящего сырья. И с антисептиками нужно будет разбираться, народ-то как раз до сих пор травится фенолом. А борная кислота, вещь конечно хорошая, но слабенькая. Впрочем, народ тут еще и йодом пользуется вовсю, не боятся ни отравлений, ни ожогов. Даже внутрь его активно принимают, смертники. Но самое гениальное все же не готовое нихан но усирыбду. Подумаешь, склеить картонные дощечки. Можно было бы даже обойтись без продвинутых слоистых материалов, сделав обычную деревянную обшивку. Ну весила бы в итоге столитровая конструкция 30 кг вместо 1,5, как сейчас. Самое гениальное, это практически влет без проб и ошибок, воспроизведенная пенорезина. Из книжки опять же лишь рецепты правильной вулканизации резинового клея. А так берешь деревянную болванку в форме тела, смазываешь смесью олифы с маслом и покрываешь клеем, раствором каучука в бензине. После подсыхания первого слоя, покрываешь клеем смешанным с порошком серы, оксида цинка и соды. Пищевая сода – это мое личное усовершенствование рецепта из книжек. Ну а потом, после подсушивания, наносится наружный слой клея и все вулканизируется при высокой температуре в коробке из железного листа, нагреваемой на огне по принципу духового шкафа. Реализацию идеи я позаимствовала у аптечного стерилизатора. Сода вспенивает середину полученной конструкции, обеспечивая отличную теплоизоляцию, как раз для постоянного купания в воде на ветру. На полученное всего со второго раза платье осталось нанести характерный рисунок моих пазлов и адрес офиса компании. На парусе доски точно так же были нашиты соответствующие изображения и надписи. Кстати, для обеспечения обзора сквозь парус особо извращаться не пришлось. Парусная мастерская, в которой я разместил заказ, к моему огромному удивлению без проблем предложила решение. В середину вшили все тот же лоскут холстины, что и на остальном парусе, но с надерганными нитками, в итоге вполне себе прозрачный. А я задумывалась использовать вышивку, много сквозных обшитых отверстий в длинном кармане шириной 7 см, в который вложить прозрачную фотопленку, отмытую от эмульсии. Ах да, первое платье не удалось оторвать целым от необработанной деревянной болванки. Мне было очень стыдно, хотя я давно не вспоминала, что почти блондинка, так что нет, не особенно стыдно. А потом нанесла рекомендованный в книжке мыльно-масляный состав и резина перестала намертво привариваться к дереву. Пара дней ушли на выбор окончательного расположения мачты и киля. Выносишь вперед, страдает маневренность, назад устойчивость. Крепление мачты я сделала простейшее, не на шарнирах, а на сплетенном тросике. В итоге больше одного оборота вдоль оси не сделать, но часто ли это нужно? Повезло, что у нас растет бамбук, мачта и рея из него получились что надо, легкие, упругие и прочные. В итоге при изумительной простоте и дешевизне конструкции, ее характеристики вышли не слишком хуже, чем у аналога из самых современных материалов. Единственная проблема, то что я сделала именно платье. Одевать и носить оказалось довольно удобно, даже неизбежные падения в воду не вызывали особого дискомфорта, благо море уже успело прогреться, лето все же. А вот когда устраиваешься покататься на доске, между ног весьма неприятно задувает. В итоге пришлось делать штанишки, хотя они в отличие от платья сидят далеко не так комфортно, кожа чувствительная и первые версии то натирали, то возбуждали, еще неизвестно, что хуже. Ну а на ноги естественно короткие сапожки, чтобы не отбивать пальцы о деревянные планки настила и смело бродить по каменистому мелководью. К счастью, сама по себе пенорезина получается достаточно эластичной, поэтому подбирать режимы вулканизации особо не потребовалось. Ну раз или два перепекла, столько же не додержала и вышли клейкие сопли, в общем ничего страшного. В итоге в первую очередь решилась вовсе не задача рекламы пазлов, их продажи по-прежнему на уровне 1000 в день, с небольшими колебаниями и растут медленно. Решилась задача поиска для меня нового персонала и партнеров, точнее не целиком задача поиска, а ее первая часть – привлечение внимания. Причем толпа любопытных в первую очередь пялилась не на доску с чудным парусом, мало ли всяческих лодок плавает рядом и не такое бывает. У местных, особенно китайцев, вообще корабли вычурные. Могла бы догадаться заранее, что обтягивающие платья в сочетании с развитыми формами не может не привлечь мужчин. Что забавно, была бы я совершенно голая, особого внимания никто бы и не обратил. Особенности местного менталитета. Но так ходить холодно, Даже когда кожа сухая и светит солнце, ветер над водой прохладный. И полиция в итоге арестовала бы, за нарушение нравственности. Эту сраную нравственность, кстати, тоже ввели только недавно. Традиционно портовые грузчики не особо заботились об одежде, да и сейчас щеголяют одними лишь потрепанными набедренными повязками. Впрочем, особого дискомфорта от мужского внимания я уже не ощущаю, скорее наоборот. Процесс вживания в соответствующую роль идет вовсю, несмотря на имевшее место быть приключения. Появляются даже мысли о приобретении сексуального опыта в неэкстремальных условиях. Организму явно что-то такое требуется. Впрочем, через 2 недели, пришлось признать, что и здесь я серьезно ошиблась, не приняв во внимание реалии этого мира. Нихон Ноу Сирпду получился почти на уровне, а вот идея катания на нем, почтенную публику особо не привлекла. Одно дело пялиться, особенно на мои обтянутые формы. Даже попробовать прокатиться пару раз, благо модель я изначально делала для новичков, насколько помню опыт прежнего мира, довольно устойчивую и управляемую, так что даже человек, впервые вставший на доску, после короткого инструктажа способен плыть, по крайней мере по прямой. Не принято здесь и сейчас проводить длительное время, развлекаясь на море. Имеется в виду не только в нашей стране, но и в мире. Нет, есть, конечно, люди обеспеченные, как и члены их семей, но для таких более привлекательно снять классическую местную лодку. И привычно, и комфортно, и можно профессионального матроса с собой возить, на случай, если надоест рулить самостоятельно. Ну а необычная одежда внимание, конечно, привлекала, но вот себестоимость у нее вышла негуманной. Все же здесь каучук стоит приличных денег, даже сейчас, при довольно развитой резиновой промышленности. В итоге, как источник дохода, идея себя не оправдала, ни продавать доски, ни создать официально соответствующий клуб силами энтузиастов, так и не удалось. Правда, продажи головоломок начали расти, но я уже ни в чем не уверена. В итоге, я решила не тратить напрасно свое время и время Кента Куна. Теперь на пляже мы оказываемся только чтобы проконтролировать работу нанятых подростков. Еще и недешевую пенорезиновую одежду пришлось делать. Реклама то по факту идет, да и некрасиво будет, если мои сотрудники заболеют, а тем паче утонут на рабочем месте. Да и клиентов топить тоже не дело. А ведь планировалась минимум самоокупаемость этого проекта. Ну хоть стало понятно, что нет ни малейшего смысла расходовать деньги и время на патент. Оплачиваемые отпуска на море для хорошо обеспеченного среднего класса, для этого мира еще достаточно далекое будущее. Еще пара плюсов. Окончательно отработала технологию склейки бумажных листов в прочную конструкцию. Причем и рыбный клей, и классический местный столярный из рогов и копыт, и американский клей Казингер, под действием формалина и тепла очень хорошо схватываются. Придумала простую конструкцию одежды из пенорезины, коврик с дыркой для головы посредине, прихватываемый по талии пояском. Вроде у римлян, это те, от кого осталась латынь, были такие одеяния, тоги. Ну и убедилась, что не в сказке живем, а то расслабилась. Один раз все 4 доски украли из арендуемого на берегу сарая, выломав заднюю стенку. Еще пару откровенно угнали, взяв покататься. Расстроилась я не сильно, это так или иначе популяризация, и лучше увидеть слабые места бизнеса сейчас, чем в будущем. Так что следующий сезон моей лодочной станции начнется со спуска на воду скоростной моторной лодки, взамен нынешней небольшой спасательной парусной шлюпки. Увы, с двигателями нынче пока не особо, нужно продолжать следить за теми новинками, что появляются. Война в Китае тем временем продолжается, понять из газет пока ничего невозможно, материалы противоречат даже в одном издании. Единственное, что очевидно, война действительно серьезная, это вовсе не восстание. 14 июля YH2N предприняли обстрел Благовещенска, были убитые и раненые. В итоге в ответ русские 17 числа утопили сколько-то тысяч китайских жителей Благовещенска, предварительно их ограбив. Причем отличились в этих зверствах казаки. Почему-то эта тема особенно популярна в английских газетах. Даже фото опубликовали, зверские казаки позируют в перерывах между ограблением и утоплением очередного китайца. А русские в свою очередь оправдываются тем, что у китайцев были найдены инструкции по проведению диверсии и приготовления к поджогу города. И китайцы утонули сами, когда их выселив, переправляли на другой берег Амура. Как по мне, насчет инструкции и приготовлений русские тупо врут. Ага, Все они умеют читать по-китайски или, может, инструкции вообще были на русском. Приготовление – это спички, дрова и керосин, улики неоспоримые, конечно. И, разумеется, и горожане, и казаки, все как один с энтузиазмом поучаствовали в ограблении. Пусть китайцы и не богаты, но полезную мелочевку всегда можно найти. А вот чего так завелись англичане. Фотография явно постановочная, даже китаец позирует. Опять же, пусть хоть всех бы утопили, нормальная практика борьбы с диверсиями. Вон американские военные на Филиппинах регулярно расстреливают всех старше 11. Их даже за это слегка критикуют. Немножко. А слюнтяи русские китайцев, оказывается, не специально даже топили, а выселяли и просто погнали через брод. Может, англичане какие-то свои делишки заранее оправдывают. Из всех значимых в этом мире стран они, пожалуй, самые хитро выделанные, даже французов обходят. Соответственно, отправили очередную партию перевязочных пакетов, 5000. Можно было и больше, но свободных денег у фирмы нет. Военные забрали поставку прямо из аптеки и пообещали найти дополнительное финансирование. На пакеты оказывается устойчивый спрос. У аптекаря уже скопилась пачка писем от разных персонажей, от врачей, до раненых, которые ими воспользовались. Появилось еще несколько поставщиков, заходивших уточнить процесс производства. Как мы ранее договаривались, никакого секрета аптекарь из процесса изготовления не делал. Кстати, красить пергамент лаком в слабо заметный тускло-зеленый цвет – это моя идея изначально. Тут уже дошли до идеи защитной расцветки, но она пока еще не доминирует. До сих пор во многих армиях солдаты и особенно офицеры напоминают попугаев. Даже Британия, вся из себя владычица морей и мировой лидер, только в последней войне, Второй Бурской, которая как раз сейчас идет, ввела нормальную форму. Теперь британские войска обзывают кайкис, по наименованию тусклого грязного цвета ткани мундиров. А вот, кстати, и объяснение, которое я не заметила. Недаром принято считать, что сложнее всего заметить что-то прямо перед носом. Это война, которая англо-бурская, не популярна во всем мире, так что любой повод отвлечь внимание в сторону активно используется. Не сами ли британцы, кстати, взбунтовали китайцев? Уж больно там густо рис заварился. В базовой версии истории виндсерфинг появился аж в 70-х, хотя какие-то патенты были в середине века. Но несмотря на такой явный технологический прорыв совершенным героем, не поменялось вообще ничего. Забегая вперед, ее анализ оказался точным, отсутствие соответствующей прослойки населения обусловило практически полное отсутствие спроса. Тем не менее, несколько пляжных школ в Японии так и предоставляли понемногу услуги. По сути, этакие самодвижущиеся рекламные баннеры на воде. Попытка получить патент на пенорезину закончилась неудачей, но уже после затраты сотни иен на формальности и патентный поиск. Оказалось, еще в 1897 на всемирной выставке в Париже российская фирма «Треугольник» представила туалетную губчатую резину. Ну а организованный в 30-х годах в Великобритании производство пенистой резины, как раз максимально похожие на примененный процесс, хорошая иллюстрация бесполезности и предвзятости патентной системы по отношению непосредственно к изобретателю. Учит в школе. Шелест билета. Набранный балл. Поезд из лета в детство умчал. Забудь. Это не было правдой. Пламя из печи. Свет и печаль. Яркие свечи. Рождественский бал. Забудь. Это не было правдой. Лора богатого. Калиджа в Сент-Джоуэне. Планов у меня было еще много, но неудачные проекты съедают не меньше времени, чем удачные. Пожалуй, даже больше. Кроме того, по-прежнему нужно учить массу всего и как самураю, и по общей картине развития этого мира. В итоге остаток августа пришлось потратить в основном на подготовку к школе. Только в самом конце месяца, 31-го, сходили с Кента Куном на праздник, день рождения принца. Нарядно, весело. Несколько идей в очередной листочек для записи умных мыслей. А празднуют тут, кстати, с размахом: шествия, костюмированные выступления, ярмарки, музыка, фейерверки. С Кента Куном состоялся примечательный разговор. До Рождества я буду в школе, из нее особо не выпускают. Не хочешь ли вернуться в свою деревню? Как прикажет моя госпожа. Но если Мацумата сама позволит, я останусь дожидаться госпожу. Ты хорошо себя показал. Я дам тебе с собой денег, если вопрос в этом. Простите, госпожа, деньги, конечно, хорошо, но с вами просто интересно. Ага, и еще, после столицы в провинциальной деревне тебе, разумеется, будет скучно. Хорошо, будешь навещать меня по выходным и выполнять поручения. Я готов делать это каждый день, госпожа. Не уверена, что разрешат, хотя попробую договориться. Кстати, не разрешили, но не совсем. Доступ в храм свободный, и после утренней молитвы вполне можно передать или принять почту. Это официально не замечают, если не задерживаться поболтать надолго. А вот личная встреча требует получения разрешения в обычные дни, кроме праздников и воскресений. Ну и разумеется, на встречах обязательно присутствуют представители школы. Ну вот, начинается новый период в жизни, двери школы закрываются за моей спиной. Сразу же убедилась в том, что с порядками угадала. Личные вещи воспитанниц регулярно досматриваются, разумеется, из самых что ни на есть благих побуждений. Все, что не положено, изымается, впрочем, свежекупленные книги в итоге одобрили и вернули, а материалы и инструменты просто попросили сложить в отдельном месте, в личную коробку в классе, а не хранить в комнате. Ранец же отправился на склад лишних вещей, как и многие другие бытовые мелочи, вроде чайника, чашек или кухонных ножей. Впрочем, и чай, и чашки предоставляют пансион, так что сделано это по очевидным причинам, демонстрировать равенство учениц, по крайней мере декларированное. Впрочем, и в любом другом месте, вряд ли бы мне разрешили держать топорик в спальне, не говоря о пистолете. Деньги больше, чем пара иен, также нельзя иметь с собой, либо оставить в вещах, либо главе школы, с возможностью брать по потребностям. В итоге в тумбочку отправились лишь книги, бумага, швейный набор, набор для рисования, расческа, набор ножниц, зубная щетка и порошок, в шкаф в комнате пара платьев, ночная сорочка и белье в виде смешных панталон, сорочек и чулок. Всю эту одежду выдала дама строгого вида, наказав беречь, вовремя штопать и содержать в чистоте. Да, по пансионату и школе ходить полагалось не босиком, а в чулках и легких тапочках, которые также были выданы. Подобрали мне и еще одни туфли для улицы, даже получше уже имеющихся, и притом вдвое дешевле. Вообще забавно, во всем мире в такие вот религиозные школы идут самые бедные, поэтому все выдается или продается очень дешево, как, к примеру, европейская одежда. И только в Японии основной состав учениц дочери аристократов и богатых купцов. Об этом мне бесхитростно рассказала одна из воспитательниц. Дальнейшее получилось легко и естественно, ознакомилась с местными порядками. О чем то рассказывали сотрудники, что то девушки со старших курсов по их поручению, а что то и они сами. Забрала остальные причитающиеся вещи, бумагу, учебники, постельное белье, иголки и нитки для штопки в личных целях, не выдавали, они просто были в специальной комнате пансионата, как и портняжные ножницы, пуговицы, ленточки и заплатки. В ней же я увидела современное чудо конструкторской мысли, угольный утюг, маленькую чугунную печку с плоским днищем, трубой и ручкой сверху. Японцы до сих пор выглаживают одежду, растягивая ее при сушке и придавливая теплыми плоскими камнями. Познакомилась с соседками по комнате, две дочери богатых торговцев и дочка самурая. Видимо, обеспеченных учеников заселяют вместе. Я, разумеется, не стала вдаваться в подробности, тоже из самурайского сословия, этого достаточно. Оценив мои крайне недешевые вещи, одежду и манеру уверенно держаться, все соседки сначала стали относиться достаточно настороженно, а потом как к главной. Иногда это, конечно, бесило, только задумаешься о судьбах вселенной, а тебя спрашивают, что делать если. Зато авторитет вырос очень быстро, я ведь ни разу не отступала, решая возникающие проблемы. Да собственно и какие это проблемы то. Задача по математике не решается, или просто спросить стесняетесь. Лично я не боюсь и не стесняюсь. Хоть старшекурсницы, хоть преподаватели, не вынесут напора чудо-девочки. Только потом, достаточно случайно, я узнала, в чем дело. Подслушала разговор, причем к стыду своему, не намеренно. Меня в итоге приняли за скрываемую внебрачную дочку кого-то высокопоставленного, минимум князя, а то и какого-нибудь младшего принца. И я, сама не понимая того, стала подниматься в неофициальной иерархии все выше и выше, к концу семестра добравшись до звания лидера всей школы. Да, если правда про мое происхождение раскроется, разорвут ведь на куски голыми руками. По утрам и вечерам мы всем составом отправлялись в местный храм. Что интересно, согласно местным идеям, крестить нас, то есть приобщать к христианству, не торопились. Согласно постулатам этой церкви, человек должен прийти к идее Бога осознанно, а не за руку. Многие заканчивали нашу школу, так и не став христианами. Очень, на мой взгляд, грамотный пропагандистский ход, только требующий хорошего финансирования. Как я и рассчитывала, чтение и пение молитв оказалось отличной языковой практикой. Ну а поскольку взятый темп совершенствования языка я не снижала, уже через месяц меня стали ставить в пример выпускникам. Но тут, конечно, как я уже и упоминала, повезло в том, что английский язык оказался очень похожим на японский, тоже слоговый и с фиксированным порядком слов в предложениях. Произношение непривычное, но ничего сверхъестественного, хотя многие ученицы в этом со мной не соглашались. И кстати, как и в японском, у людей образованных и высокопоставленных, довольно много пустых формальных вопросов, ответов при диалогах. И это у американцев, у англичан их больше на порядок, как объясняли преподаватели. Не поговорив о погоде, там даже нищие не переходят к обсуждению менее важных дел. Учили нас достаточно умеренно: японский, английский, математика, история, музыка, мораль, куда же без нее. С математикой после освоения английской терминологии и цифр, разумеется, проблем не было. Несколько дней практики и даже вершины местной науки для старших курсов, в виде дробей и сложных процентов, были мной покорены. Было довольно много специфических уроков по религии. На них я впервые увидела волшебный фонарь, особый вид проекционного аппарата, свечка или лампа, в корпусе которого создает изображение на экране. Как уже упоминала, сами эти занятия я рассматривала в основном как практикум по запоминанию. Не так уж и сложно выучить молитвы наизусть, если их повторяют каждый день. Вышивание, шитье. На этих уроках я познакомилась с очередным чудом здешней механики. Швейная машинка с ножным приводом приводила меня, и не только меня, в восторженный транс. Опыт предыдущего мира не помогал, там я с таким не сталкивался. И вообще, когда одежда наплеится, сваривается или склеивается, про такие аппараты помнят разве что любители-коллекционеры древности. В любом случае, компактная зализанная конструкция, сама протягивающая ткань и прошивающая ее двумя нитями на перекрест, мелким стежком, выглядит фантастически. Причем механика и только механика, ничего больше. Ни капли электричества, а уж тем более электрических логических схем. Причем были варианты с прямым швом, а были с обметочным. А с каким трепетом я разглядывала шпульку, извлекаемую изнутри. Вот местная печатная машина уже такого впечатления не произвела. Ее и я могла бы, наверное, сконструировать. Идея простая. К тому же приходилось по сути бить пальцем по литерам, что утомляло. Тем более, что литеры на длинном рычаге тяжелые, свинцовые. Впрочем, зато они запросто пропечатывали сразу несколько экземпляров, если использовать специальную карбоновую бумагу с черной краской на обратной стороне листа. Я-то вообще привык в прошлой жизни к скоростному одноручному манипулятору, набор клавиш неудобен, а чертить и выбирать все равно приходится. И кстати, а не записать ли в список изобретений новую японскую машинку, электрическую и с наборным полем для литер? И вообще, полиграфия — это много идей для моего листочка. Жаль, что на бумаге у нас, в моем прошлом мире, никто не печатает. Так что технологии я изобретаю почти честно, в моем образовании не то чтобы пробелы, а просто очень краткие знания об истории техники. Ну да, печатали краской на бумаге, ну да были копировальные машины. Или это уже потом, с развитием электроники. И фотография у нас была, тоже на серебре, вот это я немного лучше знаю, поскольку микроэлементы так до сих пор изготавливают, но тоже. Прочитала новейшую историю, то, чего не было в учебниках для начальной школы. Действительно не стоит смущать юные умы, к примеру, текстом клятвенной хартии, опубликованной в апреле 1868 года от имени самого императора. 1. Нужно созвать совещательные собрания, а все вопросы следует решать путем публичного обсуждения. 2. Всем сословиям, высшим и низшим, надлежит объединиться для решения государственных задач. 3. Всем людям, не только гражданским и военным чинам, надо позволить следовать их призванию и тем самым избавить от недовольства.